Глава 4. Часть 2. Три часа. Именно столько времени мы просидели за книгами и газетами. Будь у меня количество пунктов интеллекта пониже, сейчас, несомненно, поднял бы парочку баллов. Под конец я и вовсе пролистывал страницы наскоро, торопясь найти любое упоминание о деграции, после чего сразу передавал книгу Орбиту, который уже и занимался глубокой обработкой информации, легко сканируя целые страницы убористых строчек. Кирия занималась переписыванием и систематизированием отмеченного лысым эльфом. Остальные помогали, чем могли, но долго не выдержали и ушли искать пропавшего Бома, прихватив с собой наевшихся питомцев. Медвежонок, кабанёнок и цокающий копытцами оленёнок. Последний во время трапезы, к моему облегчению, предпочёл не мясо, а обычный салат. Хоть здесь разрыва шаблона у меня не случилось, ещё одного я бы не пережил. Первый случился, когда выяснилось, что двухголовый говорун ест мясо только одной, левой головой, а от остального пренебрежительно воротит клюв. Тогда как голова второго, правая, питается исключительно пищей растительной, с ужасом отворачиваясь от мяса. Но ведь желудок-то у них один, пузо одно. После изнурительного сбора информации, я получил в своё распоряжение несколько исписанных Кирой листов бумаги. Отдельные, казалось бы, общего плана обрывки информации, шелицевыми строчками, большими абзацами, попадались даже одиночные слова. «Хищник морских глубин, весьма прожорлив, требует от поклоняющихся обильных жертвоприношений. Особенно лаком до мяса гигантского лазурного кита. Безусловно, разумен, хитёр, но общаться способен только под водой. На суше абсолютно нем, не способен произнести ни слова. Любит холод. Обожает холод. Сей бог подводный грозен зело в холодных землях прибрежных. Но не страшна угроза там, где ясное светило напитало жаром всё. Храм Деграция представляет собой крайне глубокую нору в океанском дне. Великому Деграцию не страшно давление глубин, неведома ему усталость. Его божественный путь не терпит изломов и лежит прямо, пересекая глубочайшие впадины либо подводные горы. Лишь одно способно заставить великого краба глубин свернуть с пути – чрезмерно тёплое и широкое подводное течение либо извергающийся вулкан. И в таком духе несколько листов. Что-то Орбит повторяться начал. Кроме как упоминаний о нетерпимости жары и любви к холоду, больше ничего не подчёркивает. Будто услышав мои слова, лысый эльф с треском захлопнул книгу, бережно спрятал совсем стёршийся уголёк в карман и радостно произнёс. «Знаю! Акальроум! Хочу айсберг, мясо, свитки и карту!» «Хм!» – изрёк я. «Детали, пожалуйста!» «Мне надо большой айсберг, 2 тонны мяса лазурного кита, заклинание объёмного переноса и разброса высшего ранга и очень подробную карту канализации Аккальроума». «Интересно», – протянул я. «А подробнее можно?» «Можно», – вновь с готовностью согласился эльф. «Одну тонну китового мяса. Мелко-мелко нарезать, 2 тонну не резать. А ещё подробней, начал я закипать. Можно резать мясо кубиками. Орбит! Стоп-стоп, вмешалась беда. Орбит, давай с самого начала. Почему Акальроум? Доводы. Секунду поразмышляв, Орбит начал выдавать информацию, практически прекратив заикаться. «Много. Солёная вода. Запах океана. Запах родной пищи. Темно, глубоко, грязно. Главное, свежая морская вода затекает в город и вытекает во время прибоя. Он любит солёную воду, проточную воду. Здесь, в Альггоре, такой воды нет, наверное. И Акальроум рядом с океаном, рядом с домом. Из 5 великих городов больше всего подходит только Акальроум. Наиболее вероятное местонахождение. Альгора только на втором месте. Надо ещё карту посмотреть.